Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение книги Откровения. Семь церквей. На прошлой неделе мы говорили о видении апостола Иоанна от Господа Иисуса. Мы видели его явление как праведного судьи на земле. Сегодня мы желаем обратить наше внимание на верующих, которым говорил Господь в то время. Мы всегда должны помнить, что во всяком веке, начиная с бытия до откровения, люди полагались на Бога для их спасения. Перед крестом в этом веке и в грядущем дне Господнем они верят Спасителю, который умер за их грехи. В каждом веке люди спасаются только верою. Относительно Иисуса Библия говорит: «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Деяния 4 глава 12 стих. Посмотрим же теперь на верующих, которые живут во время Дня Господня. Откровение 1 глава 20 стих говорит: «Тайна семи звезд, которые ты видел, в деснице моей, и семи золотых светильников есть сия. Семь звезд – суть ангелы семи церквей, а семь светильников, которые ты видел, суть семь церквей». В греческом языке слово «ангел» имеет также значение «посланника». Иногда оно применяется к человекам, как в Матфея 11:10, Луки 7:24 и Иакова 2:25. Здесь мы понимаем, что Господь поручает свои вести людям, которые несут ответственное служение Слова всем общинам. Согласно контексту, мы смотрим на семь посланий, как семь вестей, которые Господь посылает семи общинам верующим в периоде Дня Господнего. Мы можем извлечь пользу из этих вестей семи церквам, но мы должны помнить, что они были написаны первоначально для другого общества верующих, кроме нас самих. Многие выражения в этих посланиях совсем не подходят к церкви во Христе. В этом случае ясное познание нашего возвышенного призвания сохранит нас на прямом пути в Слове истины. Когда апостол Иоанн получил свое видение в день Господень, ему было сказано, во-первых, написать, что он видел, в книгу, и послать это семи церквам: в Ефес и в Смирну, и в Пергам и Фиатиру, и в Сардис и Филадельфию, и Лаодикию. Откровение 1 глава с 10 по 11 стих. Церковь в Ефесе. Христос похвалил верующих в Ефесе за их труд и отвержение религиозных обманщиков. Но потому что эти верующие оставят их первую любовь к Нему, Он напоминает им о первой любви Израиля, о любви Твоей, когда Ты была невестою. Иеремия 2 глава 2 стих. Когда народ оставит Египет и последовал за ним в пустыню. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. 2 глава 7 стих. Указывает на более широкий круг служителей, чем только живущие в Ефесе. Предложение также оказывается поучительным в отношении труда Духа Святого в том времени. Церковь в Смирне. Потому что святые в Смирне будут преследуемы даже до смерти ради Иисуса, Он напоминает им, что Он победил смерть и что они будут участвовать в его победе. Сборище сатанинское свидетельствует о действиях сатаны в Дне Господнем. Он будет способствовать развитию иудаизма и возбуждать преследование на евреев, которые веровали в Иисуса. Господь предсказал: «Изгонят вас из синагог, даже наступает время, когда всякий убивающий вас будет думать, что он тем служит Богу». Иоанна 16 глава 2 стих. Христос обещает, что смирские верующие, которые побеждают, избегут озера Огненное. Церковь в Пергаме. Николаиты будут составлять дьявольскую секту во дне Господнем. Их отвратительное вероучение будет ненавидимо в Ефесе, но в Пергаме они будут приняты в большом числе в церковь. Господь предупреждает, что во время Его пришествия Он уничтожит всех, кто приняли такое вредное учение. Церковь Фиатире. После похвалы общины Фиатиры в некоторых отношениях Христос остро порицает ее за допущение ложной пророчицы и ее сатанинского вероучения. Великий грех, который тогда будет практиковаться даже служителями Господа, показывает слушателям, что в конце будет результатом полового брожения, бушующего в наши дни. Мы уже замечаем, что в этой области мир стремится удалить предосудительность. Церковь в Сардисе. Господь даст строгий выговор верующим в Сардисе, потому что они не ожидают его пришествия. Они равнодушны к несомненному факту, что он будет судить их. Относительно этой апатии он пророчествовал в Евангелии от Матфея в 24 главе 42 по 43 стих и в Евангелии от Луки 12 главе 37 стих. Его пришествие как тати является прообразом, употребленным, когда подразумевается его пришествие на землю. Церковь Филадельфии. Верующим в Филадельфии, которые верно соблюдают его слово и исповедуют его имя, Господь обещает, что он сохранит их от годины искушения. Эта година или час должна быть последними 3,5 годами тяжкого времени, когда Бог пошлет на этот мир тягчайшие суды. Этими судами он испытает жителей земли, чтобы увидеть, покаются ли они в своих злодеяниях. Церковь в Лаодикии. Господь будет отрицать самодовольных лицемеров в Лаодикийской церкви. Их отношение будет похоже на затверделую религиозность, которую проявляли евреи согласно книге пророка Малахии. Предупреждая лаодикийцев, что он скоро вернется, Господь просит их, чтобы они приняли его. Он закроет дверь для исповедующих религию на показ. Сравни Матфея 25 главу 10 стих. В заключение мы можем отметить некоторые выдающиеся особенности этих посланий к церквам. Господь Иисус призывает большинство из них к покаянию. Он строго предупреждает их, потому что он скоро вернется и будет судить их. Выслушайте его строгие слова. «Скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаяйся». Откровение 2 глава 5 стих. «Покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих». 2 глава 16 стих. «Покайся, если же не будешь бодствовать, то я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя». 3 глава 3 стих. Какой контраст эти предупреждения представляют по отношению пришествия Христа за церковью? Он представит себе славную церковь, не имеющую пятна или порока или чего-либо подобного. Ефесянам 5 глава 27 стих. Послание к церквам поражает нас их многими ссылками на историю Израиля. Очевидно, верующие, которым написаны послания, хорошо знакомы с этой историей. Они могут применить к себе полученные из них уроки. Делаются ссылки на первую любовь Израиля, Ману, Валаама и Валака, Иезавель, Давида, храм и Новый Иерусалим. Великим принципом тяжкого времени является «претерпевший же до конца спасется» Матфея 24 глава 13 стих. Терпение, верность и преданность Господу Иисусу должно продолжаться до конца. Будет ли этот конец мученичеством или пришествием Господа? Много раз в посланиях к семи церквам подчеркивается нужда в терпении. «Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал». Откровение 2 глава 3 стих. «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». 2 глава 10 стих. «Содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей». 2 глава 13 стих. «Что имеете, держите, пока приду. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть». 2 глава с 25 по 26 стих. «Бодствуй и утверждай прочее близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершены пред Богом моим». 3 глава, 2 стих. «Ты сохранил слово мое и не отрекся имени моего». 3 глава, 8 стих. «Держись, что имей». 3 глава, 11 стих. Твердое терпение этих верующих приведет их к Господней награде. Награды точно определены. Они прогрессируют в важности с первой до последней. Они только для побеждающих. Побеждающие будут есть от древа жизни и жизнь вовеки. Побеждающие избегут второй смерти, что является озером огненным. Господь будет поддерживать их сокровенной маной. Он даст им власть над народами. Он исповедует имена их пред его отцом, как его собственный народ. Они будут жить в Новом Иерусалиме и царствовать со Христом. Вторая и третья главы Откровения содержат для нас много полезных уроков. Но разница между нами, Церковью Бога, и этими последователями Иисуса во дне Господнем ясная и выразительная. На нас Бог излил свою благодать и славу, потому что мы во Христе. Произойдет только замешательство, если мы бросим факты о славной Церкви Бога в ту же самую корзину с фактами о церквах тяжкого времени. Согласно нашего высокого призвания, мы живем, служим и надеемся. Согласно их собственного призвания, семь церквей будут трудиться и верить в мире, управляемом силами тьмы. Господь дает нам благодать для нашего призвания. И Он не забудет дать своей страдающим людям тяжкое время благодать для их призвания. Аминь.